Первый пользователь. Книга 2. Глава 1. Максим, здравствуй. Сзади раздался знакомый женский голос, обладательница которого висела передо мной на плакате. Нежный и бархатный, еще недавно заставлявший меня млеть, а теперь вызывающий только отвращение и ненависть. Я обернулся, окинул взглядом девушку. Мельком отметил, что выглядит она все так же потрясающе, ничего не ответил и пошел к светофору. Дождался зеленого сигнала и, игнорируя все ее попытки заговорить со мной, отправился в кафе за шаурмой, желание попробовать которую перевешивало даже мысль о том, что нужно что-нибудь ей ответить. Там взял суперострую королевскую порцию с перцем халапеньо и с наслаждением впился зубами в нее, уставившись в окно на проезжающие автомобили. «Максим, нам нужно поговорить. Я все объясню». Говорящую по духам девушку я просто игнорировал, пропуская все мимо ушей, и она, увидев, что я не обращаю на нее внимания, просто замолчала, продолжив сидеть рядом. Я доел порцию, выпил чашку кофе и, встав, вышел на улицу, довольно потянувшись и не обращая внимания на снующих прохожих. Вроде ничего особого не происходило, но я находился на свободе, и чувство эйфории захватывало мой разум. И даже надоедливо находившаяся рядом блондинка в пуховике уже не вызывала таких бешеных эмоций. Нет, я все так же продолжал ее ненавидеть, она практически смогла сломать мою жизнь и испортила огромное количество планов, но конкретно в этот момент мне было на нее все равно. Я закинул голову вверх и ловил падающие снежинки ртом, со стороны, наверное, походя на слегка странного парня под веществами. «Пожалуйста, дай мне один шанс все объяснить, Максим, ради всего того, что между нами было». Девушка все продолжала говорить, но я поднял руку и остановил ее. «Аня, иди нахрен». Не стоило ей упоминать о том, что происходило раньше. «Никому не позволю играть со своими чувствами». Я засунул руки в карманы куртки, отвернулся и отправился в сторону метро, оставив ее стоять на дороге. Лениво падающий снег также продолжал кружиться в воздухе, прежде чем упасть на дорогу, а уже привыкшие к постоянному снегопаду люди, после окончания длинных праздников ходили по своим делам, кто спеша на работу, а кто-то и возвращаясь с нее. Протолкавшись через людей, кучно столпившихся у входа в метро, я спустился на станцию и, приложив коммуникатор к турникету, оплатил разовый проход. Серые мраморные стены на станции сразу напомнили о моих возможностях. Вот если бы сейчас здесь оказался тот зомби-тюремщик, то даже вопрос бы не стоял, как с ним расправиться. Твердый материал послужил бы отличной основой для создания навыка, а потом один, максимум два выстрела и готово. Да даже десятки таких противников не стали бы проблемой, просто принеся большое количество опыта своими тушками. На минуту остро захотелось сделать глупости, срочно проверить свои возможности. Вдруг, что-то испортилось в коммуникаторе за то время, пока я был без него, и мне придется жить без чудесных возможностей, прочно вошедших в мою жизнь. Но усилием воли я сдержался и, двигаясь в потоке людей, зашел в подъехавший поезд. Стайка молодежи, по виду еще совсем школьники, в углу вагона радостно обсуждали подарок одному из них в виде новой версии Симба от любящих родителей. Я подошел поближе и прислушался к их разговору. «Серега, блин, а ты уверен, что это хорошая идея, идти в этот портал?» — подал голос разума один из подростков. «Слушай, ну если наш старикан справился, то чем я хуже? У меня синий пояс по карате вообще-то. Я там всех одной левой положу, и тоже научусь летать. Представляешь, какой тогда будет сильный удар ногой, если его нанести в полете. И на соревнованиях тогда спокойно Пашку вынесу. Ха-хах, как в играх что ли? Удар дракона? Чего? Какого дракона? Это называется джамп-кик», — поправил говорящего еще один, в круглых очках. Дети продолжили витать в фантазиях, не подозревая о том, что ждет в порталах на самом деле. Я сначала было дернулся рассказать о том, что там происходит, но остановил сам себя. Таких детей, причем любого пола, по всей планете сейчас сотни, если не тысячи или вообще не десятки тысяч. И если этот хоть минимально подготовлен, занимаясь в спортивной секции, то остальные будут просто кормом для обитающих там монстров. На уровне государства я бы, конечно, вообще запретил продавать коммуникаторы определенной группе лиц. В первую очередь, конечно, несовершеннолетним, психически больным и еще некоторым категориям, типа бывших сидельцев и других асоциальных личностей. Вообще, по-хорошему, требуется регулировка обращения, как с огнестрельным оружием, если даже не хуже. Справка от психиатра, медкомиссия. Некоторые навыки по убойности дадут фору даже автомату, а способность инвентаря, так вообще открывает просто огромный простор для незаконной деятельности, начиная от контрабанды и оборота наркотиков, и заканчивая терроризмом с нелегальной трансплантацией органов, да даже убийства. Спокойно прячешь труп в инвентарь, потом только избавляешься от него, либо в портале, либо в каком-нибудь укромном месте, даже не оставляя следов при переноске. Видимо, теперь полицейские при проверке документов будут также просить открыть пространственное хранилище и показать, что там нет ничего запрещенного. Хотя я и здесь могу придумать способ, как это обойти. Лично мне можно просто снять коммуникатор и сделать вид, что я вообще ни при чем. Под мысли о постепенно меняющемся мире я ехал в метро и отдыхал душой, слушая повседневные разговоры окружающих, пока слух не зацепила фраза женщины в годах, обсуждающей по старому сенсорному телефону последние новости с подругой. Слышала, что в Германии опять начали возмущаться решению нашего президента запретить продавать эти новые штукенцы за границу. Того и гляди, оружием брецать начнут. Надо, наверное, гречкой с сахаром закупиться. Да, да, начала отвечать она на слова с другой стороны трубки. Давай, я сейчас доеду и встречаемся у магазина. Бери сумки, надо поторопиться, пока другие не раскупили все продукты. Я сначала ухмыльнулся, но потом вспомнил, как мы сами закупались еще недавно и по факту ничем особым от этих женщин не отличались. Только они обычно при любых волнениях традиционно сметают гречку с сахаром, а мы закупались в том числе консервами. Открыл новости на коммуникаторе и начал мониторить заголовки на международных порталах. Агрессоры в Кремле. Россия нарушает международное право и договорные обязательства. Россия отказывается от компромисса. Мир на грани конфликта. Отказ России выполнять свои обещания. Мирные переговоры на грани коллапса. Россия нарушает договорные обязательства. Мир требует санкций и дипломатического давления. Мда, ничего нового. Ради интереса перешел по нескольким ссылкам и в принципе везде одно и то же. Запрет на продажу коммуникаторов за рубеж и ограничения в получении возможностей за пределами человеческого развития всколыхнуло застоявшийся в последнее время мир. Слабо тлеющие региональные конфликты пропали из заголовков, и единственное, что сейчас интересовало весь мир, это суперсилы, как их окрестила зарубежная пресса. Интервью с немногочисленными счастливчиками, получившими коммуникаторы первой партии, разлетевшиеся по планете, только увеличивали интерес. Множились теории заговоров, появлялись секты-однодневки, зазывающие в свои ряды последователей и называющие технологии дьявольским соблазном. Даже Папа Римский выступил с осуждением и призывом не поддаваться на провокации и не стремиться за быстрой силой, оставаясь христианами верными Богу. И на удивление, в пику ему выступил московский патриарх, полностью поддержавший президента. Но это, к слову, было ожидаемо. В последние годы власть начала тесно брать контроль над религиозным сообществом, через него в том числе проводя свою политику. Продолжая читать новости, я добрался до дома и, открыв ключом дверь, зашел внутрь. За неделю моего отсутствия ничего не изменилось, разве что появился легкий запах сырости. Видимо, вода все-таки натекла под полы, и теперь нужно время, чтобы все полностью просохло. Задумался над тем, что можно применить дегидратацию и подсушить окружающее пространство, но вовремя остановился. Мало ли, кто находится сейчас дома из соседей снизу. Так, будет проходить мимо и лишиться значительной части жидкости в голове, моментально попав в кому. Решив разобраться с проблемой позднее, разделся и завалился на кровать, довольно вздохнув. Мягко и приятно. Правда, впечатление слегка портил остаточный запах духов девушки, впитавшийся в простынь, и я, собравшись с силами, встал, собрал постельное и закинул в стирку, решив убрать все напоминания. Наводя приборку в квартире, позвонил родителям, чтобы успокоить их тревогу. «Мам, пап, как дела?» Они включили отображение, голографическое отображение окружающего пространства, и я увидел, что они находятся на зеленой полянке, расположившись вокруг костра. Тимоша спал возле брата, положив голову на лапу, но, услышав мой голос, лениво приоткрыл один глаз и навострил уши. Принюхавшись и убедившись, что знакомый запах не появился, закрыл дальше глаза и продолжил посапывать. «Господи, сынок, как ты?» Мама с беспокойством начала обходить мое изображение, выискивая на нем повреждения. «Все хорошо, просто сидел в камере, пока не приехал дядя Валера. Меня никто не обижал, и я, считай, был как на курорте. предвосхищая ее следующие вопросы, заявил я: «С обвинениями разобрались, это была ошибка следователя и сейчас все хорошо». Папа с братом переглянулись, но понимающе не стали развивать тему, понимая, что я просто успокаиваю маму. «А ты кушал?» «Да, все хорошо. Вы лучше расскажите, как у вас дела? Вижу, что вы сейчас не дома». «Да вот, решили сходить на охоту на кроликов», — ответил за маму отец и приподнял за уши лежащую рядом тушку. «Портал уже прошли, но решили проверить на съедобность находящееся здесь создание. Сейчас пожарим, а потом, если почувствуем недомогание, сразу выйдем наружу». «А-а-а, тогда можете не переживать. Я, пока отдыхал в фешенебельном отеле, немного приукрасил я факты. Поохотился на кабанов и попробовал их мясо. Как видите, все в порядке. Тогда получается, что голод в принципе человечеству не грозит, раз в этих местах можно пополнять запасы. Мы одних только кроликов тут перебили около 50 штук. Даже если с каждого получится по 2 килограмма чистого мяса, то только отсюда можно вынести около сотни килограмм, причем ценного диетического, а если еще разделывать на шкурки. Дима посмотрел на серую свалявшуюся шерсть и поправился: «Хотя шубы из такой шерсти вряд ли будут популярны у девушек. Это у вас 100 килограмм, а в моем портале были кабаны, каждый из которых весил больше, а босс так вообще был размером с небольшой дом. Страшно представить, сколько с него можно было бы добыть провизии». Так, спокойно переговариваясь с родными, я и закончил намывать квартиру, отдраив ее до блеска. Завершив разговор, наконец сменил постельное белье и все-таки лег в кровать, решив немного поспать. Тем более, вечером я обещал соседу сводить его в портал, и надо было перед этим немного отдохнуть. Спалось на удивление хорошо, так что я даже не хотел вставать, но нужно было выполнять взятые на себя обязательства. «Алло, дядь Валера?» «Да, привет, Максим. Я на сегодня закончил, так что могу подъехать. Куда скажешь? Что-нибудь нужно с собой брать? А то нам, конечно, выдали методички, но у тебя опыта-то явно побольше. А что в них написано? Не скинете ее мне? Я пока посмотрю и буквально через пару минут перезвоню. Давай, наверное, я тебе так сейчас покажу, чтобы не отправлять. Там служебный документ все же, и не будем рисковать». Он достал небольшую ламинированную красную книжечку с золотым гербом Российской Федерации и большой надпись по центру: «Краткое руководство сотрудникам по взаимодействию с порталами» с грифом «Для служебного пользования» в верхнем правом углу. Я внимательно изучил текст на страницах, которые он переворачивал, и отметил, что для первого прохождения рекомендовалось использовать табельное оружие, для которого было необходимо получать большой запас патронов, сделать обязательную отметку об убытии и прибытии, и в нем еще содержалось описание минимального комплекта медицинской помощи со списком провизий. Все выглядело очень логично, и если бы в моих прохождениях были такие запасы, то все было бы в разы проще. Да, на удивление грамотно, ничего лишнего, в теории все может пригодиться, особенно еда с водой. Берите все по списку и отправляемся. С полковником мы договорились встретиться у меня дома. Служебное жилье он еще не успел получить и планировал первые дни жить у себя в кабинете. А у меня не было особого желания возвращаться в бутырку, и он с пониманием отнесся к моей временной фобии. Раздался звонок в двери, и я, открыв ее, встретил соседа, на этот раз ради разнообразия, экипированного в бронежилет и держащего в руке защитную каску. «Ну вы как на войну собрались?» — прокомментировал я его внешний вид. «Так, а мы куда отправляемся? Нам же сейчас придется кого-то убивать», — слегка мандражировал взрослый мужик. «Я на всякий случай взял с собой 10 снаряженных обойм и еще россыпью 200 штук. Выглядит солидно. Может, чайку и присядем на дорожку? А давай». Сосед разулся, прошел в кухню и положил пистолет на стол перед собой. «Можно посмотреть?» — поинтересовался я. Он сноровисто вытащил снаряженный магазин, проверил, что в стволе нет патрона, и крутанул его по столу, отправив в мою сторону. «Глок 17, австрийский. Я думал, что у сотрудников полиции только пистолеты Макарова на вооружении. Распространенное заблуждение. Список табельного оружия у нас состоит более чем из 30 позиций. А вот эти малышки». Он любовно погладил вороненую сталь пистолета. «Больше 20 лет назад закупили по специальному заказу, периодически пополняя запасы по государственному контракту, и выдают специальным подразделениям и высшим чинам полиции. А я, как сам знаешь, довольно высоко стою в иерархии. Глядишь, если хорошо себя тут проявлю, то и генерала получу». «Ну», — он хлопнул по столу, — не будем разводить. Идем, минутку. Я вам, конечно, доверяю, но попрошу не рассказывать никому о том, что сейчас произойдет. Я достал из инвентаря перчатки и кинжал с ботинками, переоделся и, дождавшись, пока экипируется сосед, резанул по воздуху кинжалом, открыв поверхность портала. «Да, конечно, ты же мне как сын», — ответил он. «Портал в локацию 6 уровня. Паучье логово. Блин, звучит не очень приятно. У меня, конечно, есть универсальное средство в виде огнемета против них, но просто не люблю пауков. Так в чем проблема? Возьмем газету и пойдем». Не совсем понимая уровня опасности, предложил дядя Валера. «Проблема в том, что пауки могут быть размером с небольшой коттедж». Его передернуло, и я прямо увидел, как он уже хочет отказаться от всего этого и вернуться в тихий и уютный кабинет. «Ладно, нет смысла долго раскачиваться. Идите вперед». И я подтолкнул его в сторону портала. «Секунду». Полковник достал из кармана плоскую фляжку, взболтал, затем отвинтил крышку, понюхал, сделал большой глоток и, убрав ее обратно, взял в руки пистолет, крепко обхватив его ладонями. «Фух, ну, я пошел», и шагнул внутрь. Не став заставлять его ждать, я тут же проследовал за ним. Секунда дезориентации при переходе, и мы оказались в очередной пещере, свет в которую пробивался из узких трещин в потолке. Очень, кстати, странно, потому что пещеры обычно расположены внутри горы, и источником освещения там взяться просто неоткуда. Но я уже перестал удивляться странностям локаций. Дядя Валера стоял в стрелковой стойке, вытянув руку с пистолетом и смотрел по сторонам, выискивая цель. «Все хорошо», — поспешил я его успокоить. «У входа обычно безопасно. По крайней мере, на меня еще ни разу здесь не нападали. Я пойду первый, а вы держитесь немного сзади. Здесь монстры 6 уровня минимум, и для вас это может быть опасно». Висящая паутина на стенах пещеры заставляла осторожно продвигаться вперед, опасаясь нападения сверху. И причем она не выглядела способной вынести вес кого-то крупнее ладони. И тогда, либо здесь водятся только мелкие паучки, либо впереди нас ждет что-то посерьезнее, а это можно посчитать просто антуражем локаций. В итоге так и оказалось. Дорогу вперед преградил огромный мохнатый паук, неподвижно висящий посередине прохода. Жестом остановив следующего за мной полицейского, я направил руку и выпустил 5-метровую струю огня, решив слегка опалить многоногого монстра и заодно уменьшить его маневренность, спалив паутину. Огненный факел, устремившийся вперед, поджег висящую повсюду белую вуаль и, упершись в мохнатую тварь, опалил волосатое тело и сбил вниз. Я перевел огонь ниже на паука, решив не давать шанса показать свою прыткость членистоногому. Если уж маленькие пауки могли прыгать на огромные расстояния, то от их старших собратьев вообще непонятно чего ожидать. Было бы неприятно, если бы такая туша, навскидку весящая больше 10 килограмм, прыгнет в лицо. Монстр, поджав лапы, лежал на камнях, а огонь тем временем бодро начал распространяться по паутине, сжигая ее без остатка и освещая убегающий вдаль извилистый проход в пещере. Так, сообщения об опыте мне не приходили, так что я думаю, что эта тварь жива. Можете попробовать ее застрелить. Передал я очередь хода. Сосед, так и передвигающийся с пистолетом в напряженно сжатой руке, навел его на цель и нажал на выстрел. Пуля 9-миллиметрового калибра проделала аккуратное отверстие в брюшке паука. Он слегка дернулся, но остался лежать на камнях. «Пока тоже ничего нет, никаких сообщений», — бодро отрапортовал начавший отходить полковник. «Ну тогда еще парочку выстрелов». Раздавшиеся следом 3 выстрела оглушительным звуком разнеслись по пещере. Первая пуля, снова попавшая в брюшко, также не произвела особого эффекта, просто заставив сочиться дырку белесой жидкостью. Вторая и третья попали в головогрудь, заставив существо встрепенуться и судорожно разжать лапы, пока не попал ему в голову. Сообщения об опыте не приходили. Видимо, брюхо у него не такое важное для выживания. Сделал он вывод. Получил 12 единиц опыта. И мне дали 2 очка, видимо, за огонь и нанесенный ему урон. Я подошел ближе и осмотрел дохлую тварь. Мое пламя не только опалило его, но и сожгло ему все глаза. И, видимо, из-за этого он и не оказывал сопротивления, впав в ожоговый шок. «Максим, это было чертовски неожиданно», — внезапно заявил дядя Валера. «Я про твой огонь из рук. Я тоже смогу потом так делать, не знаю, если честно. У всех свои способности, у вас может будет что-то совсем другое. Еще 8 таких тварей завалим, получите 1 уровень, изучите инвентарь и через 12 часов узнаете, что вам досталось. Минуту мы шли молча, а затем полицейский добавил: а вообще, хорошо, что пауки боятся огня, иначе даже не знаю, как бы мы здесь двигались. У меня, если честно, до сих пор мурашки по коже бегают от вида этой мерзости, а из-за этих мурашек, я думаю, что мелкие пауки бегают по мне. Меня аж передернуло от его слов, но я постарался выбросить его слова из головы. Не хватало еще арахнофобию получить. Залп огня избавил нас от одной проблемы, уничтожив всю паутину, которая перестала лезть в лицо. И очередной встреченный паук сидел на камнях, поджав под себя две сломанные лапы, торчащие под углом. Видимо, огонь застал его врасплох, и он, свалившись вниз, получил травму. Но для нас это были хорошие новости, облегчающие прохождение. Я приглашающе кивнул соседу, и он, поняв намек, поднял пистолет и прицелился в угрожающе поднявшего лапы паука. Пуля пролетела мимо и рикошетом улетела дальше в пещеру. Воспринявшие нас как угрозу, членистоногая, поджав сломанные лапы, неловко поползло навстречу. Я бросил взгляд на ходящий ходуном пистолет в руках у полицейского, готовый в любую секунду подстраховать его, но он справился с мандражом и, выстрелив еще три раза, наконец попал в голову пауку, уложив его на повал. На этот раз мне не дали ни одного очка опыта, видимо, опосредствованное воздействие, такое как сжигание паутины и падение его с высоты, не засчитывались системой, хоть и нанося урон. Идея с ловушками, которую я периодически обдумывал, резко потеряла приоритет. По всей видимости, только прямое воздействие, наносящее урон, можно было конвертировать в опыт. Я взглянул на рассматривающего с болезненным любопытством соседа и задумался о том, стоит ли с ним проворачивать обход стандартной инициации, как с родителями. Практически со стопроцентной вероятностью он, как и они, тогда получат системный навык в виде личного оружия, усиливающегося вместе с его ростом. Но несмотря на то, что я с детства знал соседа, он все же оставался чужим человеком. И если за семью я готов был поручиться, то знать, что происходит у него в голове, я не мог. Да и его профессия в любом случае накладывала отпечаток, и он может не удержаться и рассказать о том, что получил в портале другим, тем самым открыв на меня охоту. Причем не по каким-то соображениям, а просто из чувства долга. Все-таки жизнь в рамках системы с четко выстроенной вертикалью власти накладывает отпечаток на жизнь и мысли человека. В общем, логические доводы перевесили чувство благодарности, и я, приняв решение, шагнул вперед, решив быстро пройти локацию, уничтожить всех пауков и быстрее выйти наружу. Тем более там уже была ночь, и мне нужно было выспаться, а на следующий день идти разбираться в истории с моим увольнением в компанию. Глава 2. Идя вперед и издалека завидев паука, я прожаривал его до хрустящей корочки. И это не преувеличение. Очередной труп членистоногого, я ради интереса, потыкал носком ботинка, и хитин с хрустом проломился, открыв неприглядное зрелище из запеченных внутренностей. Идущий сзади полковник уже не первый раз прикладывался к фляжке, борясь с проснувшейся арахнофобией, и я предложил ему убрать пистолет, чтобы он ненароком не подстрелил меня. Конечно, с моей новоприобретенной регенерацией не факт, что мне опасно огнестрельное ранение, за исключением прямого попадания в голову, но проверять бы не хотелось. Знал бы, какие они мерзкие, точно бы сюда не пошел. Подал голос сосед: можете здесь подождать, а я быстро все закончу и вернусь. Предложил я вариант. Остаться одному? Ужаснулся полковник. Ни за какие деньги на свете. Я вообще с детства недолюбливаю и даже боюсь пауков. Неожиданно признался он. Вот, думал, что раз я вырос, то смогу перебороть свой детский страх, а оказывается, что не всегда все выходит по-нашему. Умом-то понимаю, что все нормально, что я вооружен, и ты со мной со своим ручным огнеметом, а тело все равно колотит. Еще и коньяк закончился. Потряс он пустой фляжкой. Ну хоть одна хорошая новость. Я уже, грешным делом, предполагал, что она у него бездонная, так часто он из нее отхлебывал. А ходить с пьяным и вооруженным человеком не очень мудрое занятие. Еще не проголодались? Можем устроить небольшой привал. После запаха паленой шерсти от этих пауков я еще, наверное, неделю посижу на диете. Кусок в горло не полезет. Лучше давай уже закончим это все. Мне не терпится оказаться в тихой, безопасной Москве и первым делом сходить в душ. Хорошо, тогда не отставайте. Светящиеся расщелины на потолке пропали, и пришлось включить фонарик на коммуникаторе, чтобы освещать себе дорогу. Раз в минуту, для профилактики я использовал навык огня, сжигая остатки висящей паутины, и каждый раз, гудящее пламя, вырываясь из руки, уносилось вдаль, вспышками освещая извилистый путь. К моему удивлению, все пауки на нашем пути исчезли, и мы последнее время шли, никого не встречая. Тихо. Я поднял руку и замер, прислушиваясь. Впереди раздавался непонятный шум. Замерев, мы старались понять, что это. Смесь из непонятного шелеста, потрескивания, какой-то скрип и временами дробный перестук. «Кажется, я знаю, что это», — предположил я худшее. Я шагнул вперед, потом еще шаг, еще, и передо мной появился обрыв, плавно переходящий в большой грот, в котором десятки пауков сбились в шевелящуюся кучу по центру, спасаясь от жаркого огня, которым я освещал нам путь. И сейчас, использовав навык, чтобы лучше осветить огромное пространство, я еще больше испугал монстров, переваливающейся массой ломанувшихся к дальней стене. Даже огромный паук, возвышающийся над остальными на добрых 2 метра, и, видимо, являющийся боссом локации, убегал вместе со всеми, иногда пронзая своими острыми лапами насквозь находящихся рядом монстров. На одной лапе висел еще подергивающийся труп, который зацепился за острые хитиновые наросты на конечности и теперь мешался, значительно снизив маневренность этой громадины. Я обернулся, посмотрел на стоящего сзади полковника, и он, моментально поняв мой безмолвный вопрос, ответил: «Ну нет, туда я ни за что не сунусь. Ладно, я уже начинаю привыкать к паукам по пояс мне размером, но эта тварь», — и он указал стволом пистолета на мохнатое чудовище, — «размером с чертов грузовик». «Ладно», — ответил я и пожал плечами. Сначала я думал эффектно спрыгнуть, но потом все-таки образумился и, осмотревшись, увидел, что можно аккуратно спуститься вниз, слегка придержавшись за камень. Осмелевшие членистоногие, завидев беззащитную добычу, волной рванули вперед, но, наткнувшись на волну жара, докатившуюся до них, несмотря на большое расстояние от снова примененного навыка, остановились. Все это происходило в практически полной тишине, перемежаемой только редким гудением пламени от сгорающего кислорода и шелестом мохнатых лап. Бррр, насколько же мерзкие создания, навевающие иррациональный страх просто своим существованием. Очередная локация от кинжала и очередные сложности. Не будь у меня огненного навыка, то сомневаюсь, что получилось бы так легко их сдерживать. Я думаю, что они не боятся смерти и вообще не способны на осмысленную деятельность, просто руководствуясь инстинктами и избегают огня, страх перед которым проносится сквозь миллионы лет у любых живых существ. Запустив струю огня в сторону сбившихся в кучу пауков, чтобы они не разбегались, я поднял вторую руку и произнес: «Выстрел». Вырвавшиеся из пола пещеры каменные снаряды зависли перед рукой и рванули вперед, проделав в рядах монстров просеку, практически не встречая сопротивления и в мелкие клочья разрывая попавших под снаряд многоногих тварей. Убит пещерный паук 6 уровня. Получено 12 единиц опыта. Убит пещерный паук 6 уровня. Получено 12 единиц опыта. Убит пещерный паук 6 уровня. Получено 12 единиц опыта. Убит пещерный паук 6 уровня. Получено 12 единиц опыта. Сразу с десяток надписей появилось в интерфейсе коммуникатора, после первого же выстрела. Выстрел. Еще выстрел. Я медленно продвигался вперед, прикрываясь огнем и водя рукой из стороны в сторону, и каждые несколько секунд отправлял очередную порцию картечи в сторону монстров. Внезапно над головой пронеслась темная тень сзади меня. На каменный пол упала туша босса локации, ощутимо ударившая мне по пяткам вибрацией пола от своего приземления. Обернувшись, я увидел, что он, прихрамывая на 2 лапы, рванул в сторону проема, в котором стоял полицейский. «Прыгайте вниз, скорее». Полковник сделал несколько выстрелов в огромного паука и, увидев, что они ни на секунду не останавливают несущееся на него тело, неуклюже прыгнул с обрыва, пропуская над собой босса, который взвился в очередном прыжке и преодолел половину грота за раз. Паук чуть не сорвался, но вцепился лапами с острыми когтями на концах в камни и смог забраться в узкий проход, с которого мы пришли, и, обдирая бока, протиснулся внутрь, скрывшись из вида. «Твою за ногу, я, похоже, руку сломал», — произнес дядя Валера, баюкающий торчащую под углом левую руку. «Где аптечка?» Я бросил быстрый взгляд за спину и успокоился, увидев, что все обычные пауки валяются без движения, а здоровяк не показывался, в панике уползая от огненного кошмара, который я тут устроил. Не уверен, что вправлять перелом хорошая идея, да и не дам гарантий в том, что справлюсь. В принципе, портал должен полностью вылечить при выходе. Может, вы тут подождете, пока я догоню босса и покончу с ним? Ну, обратно я вряд ли заберусь, да и не хочется еще раз встречаться с той мохнатой тварью. Он кивнул головой в сторону лежащих пауков и задал вопрос. А с этими что, точно мертвы? Сейчас проверю. Удобно было то, что они все так и остались лежать в одной куче, и я просто подошел ближе и за несколько секунд превратил все останки в пылающие головешки. К слову, три паука либо притворялись мертвыми, либо лежали в коме, но опыт за них тоже дали. Мельком глянул на количество опыта и приятно удивился. Количество очков опыта – 594 из 764. Чуть больше 300 опыта за такую простую для меня локацию. Понятно, что кому-нибудь другому здесь бы очень сильно не поздоровилось, но при наличии огненных навыков пройти ее не составляло никакого труда. Температура, выдаваемая навыком, начиналась от 1500 градусов, в доли секунды поджаривая внутренности монстров. Я как-то слышал, что в Камбодже едят жареных пауков, считая их деликатесным блюдом. Интересно, что бы они сказали, увидев этих громадин, и стали бы камбоджийцы их есть. Пнув каждую тушку для профилактики, я вернулся к соседу, сидящему и аккуратно баюкающему сломанную руку на весу, и, достав из аптечки обезболивающее, протянул ему несколько штук. Так, стоп, остановил я сам себя. С алкоголем же нельзя пить таблетки. Может возникнуть интоксикация, так что никаких таблеток, перелом можно и перетерпеть. Раздавшийся в ответ глухой стон и крупные капли пота на лбу у полковника заставили меня действовать быстрее. На всякий случай запустил огненную струю вверх в проход, осмотрел, не поджидает ли там эта прыгучая тварь, и, не увидев ее, быстро забрался обратно. На каменных стенах, в тех местах, где он, обдирая хитин, рвался вперед, остались белесые следы от сочившихся из тела ран. Скривившись от отвращения, я пошел следом, и уже через минуту догнал паука, застрявшего в сузившемся проходе. Каменная шрапнель, которую я отправил в него, не с первой попытки, но пробила прочный панцирь. Почуявший опасность монстр попробовал сдать назад, но не смог, и пока он пытался протиснуться, то еще двумя выстрелами я сломал ему очередную лапу, и оставшихся теперь не хватало, чтобы сорвать его огромное тело с острых камней пещеры. Подойдя ближе, на дистанцию уверенного попадания, на всякий случай выстрелил в еще целые конечности, практически оторвав их с первого попадания. По сравнению с хитином, защищающим основное тело, они были намного уязвимее и не выдержали концентрированных каменных снарядов, ну а остальное уже было делом техники. 20 секунд поджаривания, после которых воздух ощутимо нагрелся, и я чувствовал себя как в бане, добивающий выстрел, вставший хрупким панцирь, и еще 3, в открывшуюся рану, поставили точку в нашем противостоянии, перемолов в мелкий фарш его внутренности. Убит босс локации, ядовитый паук Голиаф 8 уровня. Получено 150 единиц опыта, 200 единиц опыта за прохождение локаций, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка. Получен 8 уровень. Офигеть, эта тварь еще и ядовитая была. Повезло, что страх огня перевесил заложенные алгоритмы поведения, и он просто бежал, не стараясь вступить в бой. Мельком глянул на свои характеристики и бегом отправился обратно. Уровень 8. Количество очков опыта. 80 из 914. Характеристики. Сила. 10. Ловкость. 13. Телосложение. 10. Интеллект. 20. Мудрость. 9. Свободные очки характеристик. 7. Навыки. Инвентарь 2 уровень. Термокинез 2 уровень. Гидрокинез 1 уровень. Аэрокинез 1 уровень. Пангеокинез 1 уровень. Биокинез 1 уровень. 2 свободных очка навыков. Полковник все так же сидел на месте, баюкая свою сломанную руку, и нетерпеливо посматривал на появившийся портал, но, к его чести, все же дождался меня. Я помог ему подняться и под руку довел до зеркальной поверхности, отправив сначала его, и только затем шагнул сам внутрь, закрывая за собой проход. «Максим, у тебя есть дома алкоголь?» Стоящий посередине комнаты полицейский с облегчением скинул бронежилет с каской и уселся прямо на пол. Не верится, что действительно зажил перелом. Только что руку терзала боль, а теперь все вообще отлично. Он открыл биометрический анализатор и показал на свою модель. Еще 4 часа назад половина организма в желтой зоне была, а сейчас все отлично. Вроде оставался виски. Будете? Я немного задумался и вспомнил о початой бутылке в шкафу. Спрашиваешь? Смотри. Он протянул свои дрожащие руки навстречу. Меня до сих пор колотит от этих пауков. Чтобы я еще хоть когда-нибудь полез в этот портал. Ну нет, с меня хватит. Я отошел на кухню и вернулся с полным стаканом яблочного Джим Бима, во второй руке неся уже пожухлое, но все еще съедобное яблоко. Дядя Валера взял у меня стакан, слегка разлил на пол и залпом опрокинул его в себя, отказавшись от фрукта. Еще второй стакан он взял уже практически нормальными руками и отхлебнул часть, не став повторять первый подвиг. «Скажи, Максим, там всегда так?» Покрутил он в воздухе неопределенно руками. «Своеобразно? Да не сказал бы. Это только нештатные порталы от кинжала несут с собой каждый раз сюрпризы. А если ходить в обычные, которые открываются раз в 3 дня, то там все обычно проще. Могут быть мыши, кролики, что-то довольно безопасное, особенно в первые разы. Но тогда вам пришлось бы отправляться одному, без надежды на какую-нибудь помощь, а так все прошло быстро и безопасно. В общем, бывало и хуже. Вспомнил я пройденные раньше локации. У меня вообще были слизни, неуязвимые к физическому урону, древесные бронированные энты. А когда с родителями ходили, так там самые настоящие скелеты попались. Так что, пауки были неприятные, но не особо опасные. Подытожил я. Ладно, посмотрим. Дальше вроде в методичке написано, что в порталы следует ходить только слаженными боевыми группами, так что думаю, в другой раз уже со своими ребятами пойду. Полковник встал, залпом допил остатки виски в стакане, подобрал лежащий бронежилет с каской, проверил наличие пистолета и, шагнув вперед, обнял меня. Еще раз спасибо. Поехал я на работу и, пожалуй, лягу там спать. Хватит на меня сегодня приключений. Он достал телефон и набрал номер. Миша, заводи машину, я выхожу. Я проводил его до двери, мы еще раз попрощались, и я наконец выдохнул. Обещание закрыто, вдобавок я получил уровень и дополнительных 7 единиц характеристик, которые должны значительно меня усилить. Также, решил придерживаться плана и равномерно развивать отстающие силу, телосложение и мудрость, подтягивая их до 15, а ловкость постепенно увеличить до 20 и держать на одном уровне с интеллектом. Добавил очков характеристик в мудрость, доведя ее до 10, поставил будильник, чтобы проснуться через 6 часов и еще раз увеличить характеристику, и пошел к холодильнику. Пустые полки холодно смотрели на меня, а я вспоминал, что последний раз ходил в магазин еще в прошлом году, с тех пор подъев все запасы. В инвентаре, конечно, еще оставался кусок жареной кабанятины, хотя скорее даже сгоревший, но есть его совсем не хотелось. Грустно вздохнув, вышел в коридор, оделся и, закрыв за собой дверь, вышел в подъезд. «Добрый вечер!» – поздоровался я с поднимающейся выше соседкой. Женщина презрительно мазнула по мне взглядом и, не ответив, пошла дальше. «Странно, конечно, но да ладно. Не очень-то и хотелось заводить добрососедские отношения. Я спустился и, перейдя двор, направился в продуктовый гипермаркет, расположенный на углу здания. Взяв тележку, я медленно шел, нагребая в нее продукты. Ненадолго остановился у небольшого уголка с походным снаряжением, задумался и добавил еще одно очко в инвентарь, увеличив его до 3. На первом уровне навыка было 2 ячейки по полкубометра каждая, на втором их количество увеличилось до 3 и объем расширился в 2 раза. А значит, на 3-м можно уже ожидать 4 ячейки по 1,5 кубометра. Это ориентировочно по 1 метр в ширину и длину и 1,5 в высоту. В принципе, в таком объеме уже можно разместить человека, если, конечно, он будет стоять на полусогнутых ногах. Глядишь, таким образом мечта о собственном личном пространственном складе избудется. Закончив с расчетами, добавил в тележку несколько походных наборов, раскладной мангал и пару мешков древесного угля. К кассе я подошел, нагрузившись продуктами так, как будто закупался на месяц вперед. Пробив у усталой женщины все покупки, сложил их в пакеты и, выйдя из магазина, потащил их домой. Выйдя из магазина, отошел в сторонку, уйдя со света фонарей, открыл инвентарь, посмотрел по сторонам и, никого не заметив, убрал все в него. С пустыми руками идти домой было уже гораздо проще, чем с полными, и не надо было стараться все донести и по пути не рассыпать купленные продукты. Добравшись до дома, я помыл стакан, оставшийся после соседа, и налил в него оставшиеся виски и добавил газировки, смешав слабый коктейль. Уселся на кресло, Взял в руки виски и открыл поисковик, решив посмотреть новости. Медики бьют тревогу. Доктора больше не нужны. Открыл первый же заголовок и углубился в чтение. Российская медицинская ассоциация требует гарантии от государства в связи с феноменом полного излечения от порталов и тревожится о том, что врачи перестанут быть нужными людям, и профессия перестанет существовать, похоронив за ненадобностью все накопленные за тысячелетия знания. В принципе логично, теперь все, что нужно людям, это пройти свой первый портал, а в дальнейшем просто делать это в группе по необходимости. Причем в теории можно даже лежачих больных протаскивать на носилках сквозь проход в локацию. Главное, чтобы он раньше уже был в нем. Я поискал информацию и присвистнул. Численность занятых в здравоохранении людей составляла больше 4 миллионов человек, чем они все займутся. Да даже логистические компании со временем могут потесниться. Если какие, то люди будут развивать только инвентарь, то к 50-му уровню смогут получить по 25 ячеек, каждая емкостью в 51 кубометр. Объем обычного 20-футового морского контейнера составляет 39 кубов, а тут почти в полтора больше. Конечно, с морскими перевозками не сравнить, так как там большие контейнеровозы перевозят в среднем по 20 тысяч контейнеров, но вот ниша автомобильных грузовых перевозок явно претерпит изменения. А еще спортсмены. Вот где точно будет революция. Люди всю жизнь, занимающиеся определенным видом спорта, не упустят шансы и будут завышать свои характеристики, ставя все новые и новые рекорды. Скоро, наверное, увидим спринтеров, пробегающих стометровку за 2 секунды, штангистов, поднимающих по несколько тонн шахматистов, за секунды решающих в уме сложнейшие партии. А контактные единоборства, бойцы, в приоритете развивающие ловкость, будут просто слишком быстро двигаться для того, чтобы это было зрелищно для простых зрителей. Короткая сшибка в центре ринга, обмен ударами на сумасшедших скоростях и одно или даже два лежащих тела. А вот рефери и судьям точно придется в принудительном порядке развивать скорость, чтобы успевать отслеживать происходящее. Военные, полиция, пожарные. Все силовые структуры государства тоже претерпят огромные изменения. И если для людей с оружием ничего принципиально не изменится, за исключением того, что им нужно будет учитывать наличие самых разнообразных навыков у возможных преступников, то в пожарные можно будет набирать людей со специальными возможностями. Владение водой, огнеупорность, полет. Уже существующие навыки, ролики о которых также продолжали плодиться на видеосервисах, внушали уважение своим разнообразием. Но, как я уже раньше и рассуждал, сделать что-либо с этим все равно не представлялось возможным, поэтому только оставалось принять это и научиться жить. На этих мыслях я допил стакан, убрал его в раковину, сходил в душ и завалился в кровать, быстро уснув после тяжелого дня. Глава 3. Катя подошла к терминалу самообслуживания и выбрала квиток со снятием наличных, бросив взгляд на полный зал людей, находящихся в банке. Дождавшись своей очереди, она зашла в кассу, получила на руки небольшую сумму, запрошенную ранее, и внимательно осмотрела помещение. Десятки камер, под любыми углами просматривающие не только посетителя, но и кассира, выдающего деньги, исключали любую возможность скрытого грабежа. Но общество не успевало перестраиваться за обладателями различных возможностей, только начавшими себя проявлять, и девушка увидела изумительный шанс поправить финансы для себя любимой. Выйдя на улицу, она зашла в ближайший торговый центр, прошлась по магазинам и, выгодав время, когда до закрытия банка оставались считанные минуты, зашла в туалет. Осмотревшись по сторонам и не увидев посторонних, применила навык и, став полностью невидимой, быстрой походкой отправилась на выход, обходя идущих людей, не осознающих, что рядом с ними находится невидимка. Она вышла на улицу и в последнюю минуту успела зайти в банк, дождавшись, пока из него выйдут последние посетители. Сотрудники, проверив, что посторонних не осталось, начали готовиться к окончанию рабочего дня, и девушка, обеспокоенно глянув на оставшееся время, успокоилась. На 5-м уровне она могла находиться в невидимости уже 30 минут. И оставалось еще достаточно времени. Крадучись, следуя за главным менеджером, она подсмотрела код от сейфа, куда он убрал ключ-карту с доступом в другие помещения банка, и переключилась на кассиршу, проделав с ней те же манипуляции и посмотрев, куда она убирает свой ключ от сейфа с наличкой. Очень удобным оказалось то, что менеджер собирал все ключи и карты доступа себе под роспись и убирал в свое хранилище, видимо выдавая сотрудникам их ежедневно, чтобы они не имели возможности вынести их за пределы помещения и сделать копии. Пройдясь по банку, девушка нашла туалет для сотрудников и, зайдя в кабинку, сбросила невидимость и тут же обновила навык, обнулив счетчик времени. Прошло еще 15 минут, и все сотрудники наконец покинули офис, оставив внутри только старшего. Он осмотрел помещение, убедился в отсутствии посторонних и ввел код, поставив перед своим уходом все помещения на сигнализацию, которая так и не среагировала на невидимку. Выждав еще 30 минут и дав уйти всем подальше, девушка сняла помещение с охраны, затем ввела подсмотренный код в сейф менеджера и достала ключ-карту доступа, направившись в кассовую зону. Открыв ключом хранилище наличности, улыбнулась и закинула деньги в инвентарь. Но это было только закуской перед основным аперитивом. Хранящиеся в этом сейфе несколько миллионов были лишь расходными наличными для редких чудиков, все еще не доверяющим электронным деньгам и предпочитающим хрустящие бумажки в руках. Неприметная дверь в конце коридора поддалась ключ-карте главного менеджера и открыла дорогу к главному хранилищу банка, в котором должна была храниться огромная сумма денег. Выбранная для грабежа организация входила в перечень доверенных структур Центробанка и держала большое количество наличных денежных средств для расчетов с физическими лицами, при необходимости выступая резервным фондом для остальных кредитных организаций. Узкий коридор с камерами, ведущий в святая святых банка, должен был надежно гарантировать защиту, но для девушки даже не стал препятствием. Сейфовая дверь открывалась сразу двумя ключами, и девушка, приложив оба требуемых предмета, открыла ее, получив доступ к деньгам. Лежащие на постаменте пачки наличных, прям как в фильмах про ограбление, начали быстро исчезать в ее инвентаре, когда наконец пронзительным звуком вонзился в уши вой сигнализации. Объемные датчики, реагирующие на изменение положения предметов в помещении, среагировали на перемещающиеся в воздухе объекты, затем исчезающие в инвентаре, и отправили сигнал тревоги на пульт в неведомственной охраны. Мельком бросив взгляд на красный свет в датчике, сигнализирующий о тревоге, Катя ускорилась и, только полностью забив инвентарь, пошла к выходу, оставив большую часть денег лежать на месте. Пожалев о том, что не развивала инвентарь, девушка бросила прощальный взгляд на бумагу, дающую возможность красиво жить, и вышла в коридор, замерев от увиденного. Сотрудники охраны, снаряженные в полный комплект экипировки и с укороченными автоматами на изготовку, передвигаясь по двое, шли по узкому коридору, не оставляя места для маневра и не позволяя ей сбежать между ними. Отступив назад, девушка в панике окинула взором маленькую комнату, в которой негде было спрятаться, и, решившись, залезла на оставшуюся кучу денег. Ворвавшиеся в комнату вооруженные люди рассредоточились и замерли, осматривая под прицелом фонарей закоулки хранилища в поисках нарушителя. Не заметив никого, они расслабились, и главный среди них достал телефон и набрал начальство для доклада. «Шеф, здесь никого нет, и часть наличных пропала». Он прижал телефон к уху, выслушивая ответ. Катя, решив, что у нее есть шанс, мягко спрыгнула со своего импровизированного убежища и шагнула к выходу. Поморщившийся от крика в ухо из телефона, старший группы в этот момент сделал шаг назад и столкнулся с невидимкой, своей массой сбив девушку с ног. Выпавшая из невидимости от столкновения Екатерина растерянно посмотрела на уставившихся на нее людей, вскочила и бегом бросилась в коридор, на доли секунды опережая бегущих за ней людей в броне. Высокая ловкость позволила оторваться от неуклюжих и медленных преследователей и, вспомнив о запасном плане, завернула за угол, активировала портал, дожидающийся ее согласия уже больше суток, и прыжком бросилась в зеркальную поверхность, исчезнув из реальности. Завернувшие через секунду сотрудники охранного агентства не увидели девушку и бросились дальше по коридору, в поисках сбежавшей воровки. «Чуть не попалась», — отдышавшись, произнесла Катя. «Ну и куда меня на этот раз занесло?» Из-за того, что счет шел на миллисекунды, у нее не было даже времени прочитать название портала и подготовиться к тому, что будет происходить, поэтому сейчас она с интересом смотрела на грубую каменную кладку в помещении. Судя по первому взгляду, это был склад провизии, висящие на крюках туши вяленого мяса подтверждали это. Первым делом девушка снова ушла в невидимость и, подойдя к еде, достала свой охотничий нож, отрезала кусочек, понюхала, а затем, пожав плечами, положила в рот и, тщательно прожевав, одобрительно кивнула вкусовым качеством. Затем выглянула в маленькое окошко с грязным стеклом и ошеломленно застыла. По каменной мостовой, служащей в качестве улицы, медленно шло маленькое зеленокожее существо, отдаленно напоминающее человека. Судя по клочкам волос на лысой голове, оно было уже довольно старое и своим внешним видом сильно выбивалось из окружающей действительности. Аккуратные каменные домики, вполне человеческие предметы утвари и босоногая зеленокожая тварь в рваной хламиде. Котя аккуратно приоткрыла дверь, шагнула наружу и, подойдя практически вплотную к монстру, скептически его осмотрела. Ростом едва доходящей ей до пояса, и так невысокой девушке, тощей и изможденной на вид, он не выглядел опасным. Глянув по сторонам и не увидев больше никого в округе, вонзила нож в грудь карлику, и не вынимая его, легко подняла тощее тело, закинув его в открытую дверь. Вложенные за 5 уровней характеристики в силу и ловкость позволили легко провернуть этот трюк и не выходя из невидимости, и она зашла внутрь, прикрыв за собой дверь. Убит старый гоблин 4 уровня. Получено 8 единиц опыта. Так значит гоблин, тихо произнесла девушка, вытащившая кинжал из тела жертвы и обтеревшая клинок об его хламиду, служащую ему одеянием. Несуразно огромная голова, мелкие острые зубы в пасти и развесистые уши завершали облик лежащего существа. «Ну что же, устроим охоту», — улыбнулась девушка и, мягко ступая, направилась на улицу. Некоторые особенности окружения, сначала не бросавшиеся в глаза, теперь начали буквально кричать о происходящей тут еще недавно резне. Местами разбитые окна, кровь на мостовой, лежащие детские игрушки и поломанная мебель в домах. Несуразности начинали складываться в общую картину, и приходило понимание, что раньше здесь жили обычные люди, а затем случилось что-то, из-за чего город опустел, и теперь по нему расхаживают зеленокожие монстры. Очередного гоблина девушка застала за поеданием припасов. Он сидел на корточках, забившись в темный угол и увлеченно грыз кусок мяса, найденный им в домах. Мелко урча как хищник, он зубами отрывал куски от окорока и торопливо проглатывал, насыщая тщедушное тельце. Девушка подобралась ближе, пинком ноги выбила провизию у него из рук и, проявившись из воздуха, замерла, направив острие лезвия на монстра. Увидев острую сталь, заморыш заверещал, развернулся и начал карабкаться по стене, ловко цепляясь за выступы и трещины в грубой каменной кладке. Опешившая на мгновение блондинка рванула вперед и, схватив его за рубище, дернула вниз. Монстр, не успевший высоко забраться, рухнул спиной на камень и затих, судорожно стараясь вздохнуть выбитый из легких воздух. «Мне что, бегать за вами придется? Что за трусливые твари?» Девушка не стала дальше рассматривать его и, присев на корточки, вонзила охотничий нож во впалую грудь, заставив гоблина в последний раз дернуться и затихнуть. «Как-то слишком просто получилось», — произнесла девушка, и ее силуэт, подернувшись легкой рябью, растворился в воздухе. Со встречающимися дальше гоблинами она разбиралась, уже не выходя из невидимости, преимущественно перерезая горло из-за спины и двигаясь дальше, оставляя за собой трупы с разливающимися лужами крови, ручейками, бегущими вниз по камням. Чем ближе она шла к центру города, тем чаще встречались разрушенные здания, выглядящие так, как будто в них попал авиационный снаряд. Но валяющиеся каменные осколки скорее говорили о версии бомбардировки из требушетов, что в принципе подтверждало окружающая средневековая действительность. Редко попадавшихся мелких уродцев в хламидах сменили их более серьезные собратья, уже имеющие при себе ножи из отвратительной стали, ломающиеся при сильном ударе. Впрочем, они также бездарно погибали, легко расставаясь со своими жизнями, отнимаемыми сильными руками такой безобидной с виду девушки. Проблемы начали возникать чуть позже, когда гоблины стали ходить небольшими патрулями по несколько существ. И если с двумя она еще успевала расправиться, напав на первого со спины и рывком нападая на второго, только начинающего разворачиваться на звуки возни позади, то уже трое вызывали гораздо больше проблем. Первую встреченную тройку она решила убить таким же способом, со спины атакуя отставшего, но в тот момент, когда она рукой зажала рот гоблину и вонзила нож в грудь со спины, его товарищу приспичило обернуться, и он уставился на лезвие, торчащие из груди и выпученные глаза товарища, которые уже начало покидать жизнь. Гортанный крик, вырвавшийся из его горла, заставил обратить на него внимание еще одного патруля, выходившего из-за угла, и уже четверка монстров бросилась к оседающему трупу товарища. Девушка, все еще находящаяся в невидимости, отскочила в сторону, пропуская мимо себя бегущих противников и танцующим движением переместившись за спину последнему, полоснула по горлу. Горячая кровь, хлестнувшая из разрезанной артерии, окатила стоящих гоблинов, и они присели от неожиданности, выставив ножи в тщетной попытке защититься от смерти. Пинок в спину удачно подставившегося противника заставил его полететь прямо на другого монстра, и пока они кубарем катились по брусчатке, последний оставшийся обзавелся торчащим в груди плохим ножом, забранным девушкой раньше у другого гоблина. Добить оставшихся двух вообще не составляло труда для блондинки, так и не проявившейся в воздухе. Невидимый противник не оставил никакого шанса зеленокожим, перерезав их как цыплят. Вошедшая в раж девушка осклабилась, собрала оружие и двинулась дальше. Следующая тройка умерла, не поняв, что случилось. Два ножа, которые метнула котя с близкого расстояния, с легкостью пробили хрупкие кости черепа созданий, а удар ногой по третьему, только начавшему разворачиваться, сложил его пополам, и последовавший добивающий укол охотничьего ножа прервал жизнь последнего гоблина. 15 единиц ловкости в характеристике творили чудеса, позволяя чувствовать оружие как продолжение своей руки. А уж метать все что угодно, получалось все лучше и лучше с каждым разом, создавая ощущение, что мелкая моторика нарабатывается стремительным приростом с каждой попыткой. Девушка еще в первые дни после порталов пошла в бар, где в первый раз в жизни, взяв в руки дротики, уже через несколько минут вполне уверенно метала их в центр мишени, поражая посетителей, тем не менее не стремящихся к ней подходить из-за угрожающе выглядящего рядом Хабиба. Мостовая с каждым пройденным шагом становилась все лучше и новее, и дорога наконец привела ее к городской площади, в центре которой стояла большая церковь с открытыми дверями. Патрули гоблинов стекались в нее, периодически притаскивая с собой припасы и обновив в подворотне невидимость. Девушка пересекла площадь и, заглянув в проем, зашла внутрь. Всем процессом руководил полуголый зеленый здоровяк с красными волосами и с вполне человеческого вида торсом, разительно отличающийся от худосочных мелких гоблинов. Приходящим существам доставался начальственный крик и напутственный пинок, после которого потирающие зад мелкие зеленокожие тащили добытое в огромные телеги, стоящие посередине помещения. Вот он уже был больше похож на солдата армии, которая могла захватить город. Похоже, это был просто отряд обозников, грабящий город после того, как его зачистили от противника, подобные этому существа. Забравшись на телегу, девушка осмотрела, какие трофеи тащат со всего города мелкие твари, и особо не удивилась, увидев в основном провизию. Либо все дорогое растащили те, кто был здесь раньше, либо задача конкретно этого отряда заключалась в пополнении припасов. Подкравшись сзади к зеленому здоровяку, девушка примерилась и огорченно вздохнула. Тот был слишком высокий для того, чтобы ему можно было перерезать горло. Пришлось импровизировать, и Екатерина, понадеявшись на свою новую силу и ловкость, воткнула нож в грудь монстра, стараясь поразить его в сердце. Его рука, метнувшаяся и схватившая ее за горло, стала для нее полной неожиданностью, а когда он легко поднял ее в воздух и, наклонив голову в бок, зарычал, то она и вовсе впала в панику. Невидимость перестала действовать, как только он схватил ее, и девушка, неловко дрыгая ногами, пыталась разжать стальные пальцы, сжимающие ее шею. Несмотря на увеличившуюся силу, у нее все равно не получалось освободиться, и, задыхаясь, она, обхватив руками перевитую канатами мышц руку, подтянулась и оттолкнулась ногами от тела противника. Здоровяк, упустивший добычу, досадливо рыкнул, левой рукой выдернул из тела нож, отбросил его в сторону, и, не обращая внимания на кровь, толчками вырывающуюся из раны, медленным шагом направился к отползающей назад девушке. Котя, почувствовав себя как кролик перед удавом, пятилась, судорожно перебирая ногами и надрывно кашляла, стараясь восстановить возможность дышать. Не доходя до нее буквально одного шага, монстр начал медленно заваливаться вперед, и в последний момент схватил ее за ногу, подтянув под себя, открыл рот и впился острыми зубами в ногу, рванув которую, оставил открытую рану. Закричавшая от ослепительной боли котя слепо зашарила вокруг руками и, ничего не нащупав, начала со всей силы бить его по голове. Не обращающий на ее потуги внимания, он выплюнул кусок плоти и вновь впился зубами. Открывшая инвентарь девушка схватила первый попавшийся увесистый предмет и начала бить им по голове монстру, остановившись только после появления системной надписи. Убит босс с локацией «Хобогоблин 7 уровня». Получено 50 единиц опыта. Взглянув на украденный из банковского хранилища окровавленный слиток золота, с налипшими на него частичками костей и мозга, и теперь утративший товарный вид, закинула его обратно в инвентарь. К появившейся зеркальной глади в воздухе девушка ползла, оставляя за собой красный след. Услышав, что сзади зашли очередные патрульные, она постаралась ускориться, но не успела. Мелкие гоблины, увидев мертвого командира и раненую девушку, с гортанными криками бросились в атаку. Блондинка развернулась, не обращая внимания на раны, с трудом встала, опершись на здоровую ногу и заливая все вокруг своей кровью, осклабившись, поймала прыгнувшего на нее коротышку, еще в полете свернув ему шею, забрала нож из руки и метнула его во второго, попав в него несмотря на свое состояние. Появившиеся две заметки о получении опыта успокоили ее, показав, что она победила, и девушка, прыгая на одной ноге, провалилась в поверхность портала. На свое счастье, она появилась позади стоящего человека, наблюдающего за работой криминалистов, и мгновенно сориентировавшись, ушла в невидимость. Излечившаяся конечность заставила ее обрадованно выдохнуть, и оставляя за собой кровавые следы, девушка быстро покинула помещение и затерялась в ночи. Спохватившиеся полицейские только через некоторое время заметили цепочку следов, но, проследовав по ней, смогли дойти только до выхода, где на снегу кровь быстро стерлась с подошв беглянки. Дальнейшие следы исчезли, оставив дальше только белоснежный поскрипывающий под ногами преследователей снег. «У нас есть ее фотография», — бодро отрапортовал практически еще мальчишка в звании младшего лейтенанта своему начальнику. И видя, где она просто появляется из воздуха, а потом снова исчезает. «Понятно», — протянул следователь. Он активировал коммуникатор и набрал номер, полученный несколько дней назад. «Алло, Игорь Палыч, тут по вашему профилю дельце, приезжайте». Глава 4. Утренняя чашка кофе, священный ритуал каждого дня. Конечно, за исключением того времени, когда несколько дней пришлось провести в СИЗО. Тогда на завтрак давали сладкий прозрачный чай с кашей, но так как никто не предлагал меню на выбор, то оставалось только есть то, что дают. Зато теперь никто не мог помешать мне сварить утренний кофе, и я, усевшись в любимое кресло, принялся потягивать горький напиток с небольшим количеством сахара. Открыв в коммуникаторе новости и развернув голографическую панель, начал читать, и сразу в глаза бросился заголовок, под разными именами дублирующийся на всех первых полосах.